Глава 34. Артем привез меня на участок и отказался куда-либо с него уезжать. Ходил туда-сюда, возмущенно смотрел, зачем-то зорко следя за тем, как я готовлю уху, и переговариваясь с рабочими, отходил иногда только для того, чтобы с кем-то поговорить по телефону. Под конец он мне так надоел, что я отправил его в птичник яйца переворачивать. Там, конечно, автоматический переворот используется, но лишний раз, если перевернут, думаю, только хорошо будет, и водитель отвлечется. Из птичника Артем вернулся довольный, много вопросов задавал, заинтересовался темой. За обсуждением об устройстве птичников сварилось и ухо. Когда мы только с водителем приехали на участок, он категорически заявил, что если ничего не будет, он на работе. Я так поняла, Артем хотел держаться в стороне и быть наблюдателем и докладчиком. Однако что-то пошло не так. То ли свежий воздух с ароматами ухи подействовали, то ли строители очень уж аппетитно ели и нахваливали, а может, просто общая тема разговора заинтересовала. Но факт остается фактом. Сидели вместе, и Артем забыл про свои строгие взгляды. Ночевать в этот раз не осталось, предпочла комфорт номера люкс. Стоило войти в номер, и позвонил Демид, как выжидал. «Привет». Говорю радостно. Чувствую, что с каждым часом начинаю скучать все сильнее. А впереди еще столько дней ожидания. «Привет, я соскучился». Вторит моим мыслям голос Громова. «Ты сейчас одна? Сможешь выйти на видеосвязь?» «Кажется, намечается что-то интересное. Или это я такая пошлая и сильно соскучившаяся, что сразу подумала о виртуальном интимном разговоре?» «Смогу». «Подожди, я только ноутбук найду. С него удобнее». Сбросила вызов, метнулась к зеркалу, критически себя смотрела. «Так, волосы распустить, дачную футболку сменить на халат? Кружевное белье? Блин, время уходит». Экстренно снимаю еще и джинсы, натягиваю на себя легкое летнее платье. Якобы я по номеру только так обычно и хожу. Что еще? А, и где моя самая яркая, как сказала бы тетя, бесстыжая помада? Нашла. Ну все, я готова к сеансу видеосвязи. «Привет», — говорит Демид, когда включается связь. Окидывает меня внимательным, голодным взглядом. Громов, несмотря на вечер в костюме, фон непонятный, похоже на очень стильный, светлый кабинет или офис. Но так себе обстановка для приватных разговоров. Я почему-то представляла, что обнаженный Демид сейчас выйдет на связь из спальни, где открыт балкон с видом на море. Ну да, вот фантазия расшалилась. «Привет», — отвечаю я, чувствуя, что от улыбки у меня сейчас и лицо треснет. Настолько расплылась. «Ты уже ужинал? У тебя взгляд голодный, но и, может, эта камера так показывает. Но ты как будто похудел». «Нет, не ужинал», — качает головой босс. «Почему?» «Мне сказали, что лучше ухи я сегодня все равно ничего не попробую. И я с горя решил вовсе отказаться от еды». Хмыкаю. «Да, Артем себе не изменяет. Чувствую практически в онлайн-режиме и докладывал обо всем». «Кроме шуток, ты в Италии. Паста, пицца. Вот это все остальное. Наслаждайся. Я бы так и делала». «Без тебя это все неинтересно», — вздыхает Демид. «В следующий раз вместе поедем, хорошо?» «Ездить в командировке со своими помощницами дурной тон?» Сладко потянулась и зевнула. Случайно повела плечом, и лямка платья соскользнула. Взгляд Демида стал острее, а сам Громов напряженнее. «Я уже говорил тебе, какая ты красивая». «Не помню». «Ты очень красивая». «Мне срочно надо приложить к щекам и ушам лед». «Ну ладно, перестань», — говорю я тоном, который невольно звучит, как «продолжай». «Такая милая, неподражаемая, ответственная, трудолюбивая, нежная. Завтра к Артему приедет сменщик, пока нашел только одного подходящего человека в качестве стажера. На месте было бы проще определиться. Если тебя он устроит, то он останется на постоянной основе в качестве именно твоего водителя и охраны». «Ах да, как раз хотела об этом поговорить». «А это все не слишком?» «Нисколько. Мне, да и полагаю, тебе так будет спокойнее». «Но это же какие траты? Ты переживаешь о моем финансовом состоянии?» Заметно умилился Громов. «Не стоит». «Все равно я к такому не привыкла. Ну что я, от родственников не отобьюсь». «Теперь определенно нужно привыкать. Не обижайся. Но родственники у тебя такие, что одного охранника, вероятно, будет мало. Бывший жених доверия совсем не вызывает. Чуть что сразу руки тянет. Да и много других подозрительных мужчин вокруг». «Ты сейчас говоришь, как ревнивый человек». «Буквально сегодня понял, что я, оказывается, очень, просто жутко ревнивый человек. Столько лет прожил, а понял только сегодня, представляешь? Чего только стоило сдержаться, не звонить с требованиями, чтобы перестала варить уху кому-либо, кроме меня. Не смейся, я серьезно». «Умеет, конечно, Демид поднимать настроение. Не могу перестать улыбаться». «Насчет охраны я все-таки сомневаюсь. А где ты сейчас? Не похоже на номер отеля?» «Дом снимаю», — говорит Демид, устало откидываясь назад на спинку кресла и ослабляя галстук. «Чем планируешь сейчас заняться?» День был насыщенным. Приму джакузи, подготовились к завтрашнему дню и спать. Вторая лямочка с моего платья съехала сама собой. «Какое у тебя платье интересное», — замечает Громов. «У меня не только платье интересное». Начинаю поворачивать ноутбук так, чтобы с лица обзор камеры медленно перемещался все ниже. Берусь за лиф платья и замираю. Возвращаю камеру обратно на свое красное лицо. «В чем дело? Кажется, ты хотела мне что-то показать?» — хрипло спрашивает Демид. Расслабленность и усталость пропали, он весь подобрался, глаза блестят. Прямо хищник перед прыжком. «Да, но, наверное, не стоит по видеосвязи». «Почему?» «Ну, а вдруг там кто-то рядом есть и случайно увидит?» Самой неловко от того, что сморозила, но подумалось, а вдруг и правда кто-то рядом и развлекается, наблюдая вне зоны камеры за всем. Или Демид сделает запись. Не то чтобы я Громову не верю, но, наверное, все-таки не до конца отошла от истории с Максом и родственниками. На воду дую. Еще остались вопросы по командировке. Все же сам Демид довольно скрытный. С чего тогда мне рисковать? «Кажется, у нас проблемы с доверием», — замечает Громов с каменным лицом и начинает раздеваться. Не могу оторвать глаз от экрана. То, как Демид раздевается, — это отдельный вид искусства. За наблюдениями я даже не сразу задумалась о самой цели этого действия. «Демид, что ты делаешь? Остановись», — говорю я. Пальцы шефа замирают на пуговицах наполовину распахнутой рубашки. «Я провожу работу над усилением доверия. Как видишь, я тебе полностью доверяю. Я могу продолжить?» «Нет, я не для этого тебя остановила. Подожди, пожалуйста». «Жалко, попкорна нет. Сейчас бегаю за бокалом и соответствующим случаю напитком». «Ой, сколько иронии в мужском взгляде!» «Не смотри так. Наблюдать, как ты раздеваешься, — отдельное удовольствие, которое должно быть соответствующим антураже». Когда вернулась к компьютеру с полным бокалом, заметила, что у Демида на столе тоже появился наполненный бокал. Вот такие виртуальные посиделки. Но что-то Громов уже не торопится разоблачаться. «Раздевайся, — повелеваю я. Я готова наслаждаться зрелищем». «Давай так. Я снимаю одну вещь. Это тоже одно». «Эй, нет, не пойдет. На тебе вон сколько одежды, а на мне только платье». «Только платье? Белья нет?» От того, как хищно и довольно улыбнулся шеф, у меня по коже побежали мурашки и как током прошибло. «Частично нет». «Хорошо, я дам тебе фору». С удовольствием наблюдая за тем, как Демид красиво скидывает с себя пиджак. Внутри все замирает, когда смотрю, как расстегивается ремень. Демид специально отодвинулся подальше и поставил экран так, чтобы я могла лицезреть его брюки, бесстыдно топорщащиеся и натянутые в вполне определенном месте. Я, конечно, уже видела Демида раздетым в самых разных ракурсах, но наша первая послесвадебная ночь перед его отлетом мне до сих пор кажется какой-то нереальной, как сон, как будто на самом деле ничего и не было, просто совместный яркий сон. Судя по тому, какой интерес проявляет Громов и к моему разоблачению, его чувства и ощущения близки к моим. Повернув экран в другую сторону, отхожу от кровати так, чтобы открыть вид на всю себя, включая медленную музыку на телефоне, и, повернувшись спиной, начинаю неспешно покачиваясь и двигаясь в такт аккордом, приподнимать платье, оголяя ноги, затем выше, показывая то самое частично надетое на мне белье. В конце резко стягиваю платье через голову, им же прикрываю грудь и поворачиваюсь лицом к ноуту, чтобы узреть крайне напряженного Демида с горящим взором. «Теперь твоя очередь», — говорю я, подходя ближе к экрану. «Сейчас очень жалею, что я не рядом». Тяжко вздыхает Демид, расстегивая молнию на брюках и высвобождая то, чему уже давно стало там тесно. Прикрыл рот рукой, боюсь, что у меня сейчас слишком пошлая улыбка. А какая еще может быть, когда ты пристально разглядываешь мужской крайне напряженный красноречиво вздыбленный орган? Взгляд оторвать просто невозможно. Какой же он у Демида идеальный? Эстетика, форма, размер. Можно в качестве талона отливать и продавать в специализированных магазинах. Уверен, раскупят подобные копии талона подчистую. Я бы и сама такой купила, несмотря на знакомство с носителем. Чисто для украшения спальни. Вот и что мне теперь с этим делать? Грустно вздыхает Демид, обхватывая себя там и подвигав так, словно этот его орган кокетливо говорит мне привет. Забавно. Спать будет крайне неудобно, если вообще усну. «Даже не знаю», — говорю я внутренне, угорая, но стараясь выглядеть при этом серьезно и участливо. «Я бы хотела как-то помочь, но не представляю, как. У меня такое в первый раз. Ну, по видео». Громов задумчиво прищуривается, кокетливо приспуская все еще прижатое к груди платье. «А знаешь, мне бы сейчас очень хотелось, чтобы ты потрогал меня». Более чем интимный разговор вдруг прервал громкий стук, кажется, в дверь. Это было так неожиданно, что я вздрогнула, испуганно сжав платье, а следующей реакцией было хлопнуть крышкой ноута. Натянула платье за долю секунды и сразу открыла ноутбук обратно. Подключение не пропало.